Глава третья. Немедленно обеспечить охрану места происшествия на поле вокруг снеговика было довольно сложной задачей. Вопль ребенка вызвал столпотворение, и как раз в то мгновение, когда Магоцы и Джина осознали, с чем они столкнулись, примерно 50 человек со всех ног кинулись к ним, высоко вздымая колени в глубоком снегу и крича: «Что вы там делаете? Отойдите от ребенка!» и другие выразительные фразы, которые давали ясное представление, о чем они думают. В этом городе было несколько вещей, которые вы могли предсказать со стопроцентной точностью. Одно из них было то, что любой взрослый, услышавший крик ребенка, сразу же кидался ему на помощь. Не дожидаясь второго крика, не думая о собственной безопасности и немедля. Таким образом, в прошлом году удалось предотвратить 4 попытки похищения детей, и во время последней копам пришлось спасать негодяя от всей округи, после чего он уже не узнавал себя в зеркале. Потом уже Магоцы слышал, как этот подонок, сидя в камере, подал иск против всех, кто помешал ему утащить 5-летнюю девочку. Понятно, что означенное обстоятельство, безусловно, делало Миннеаполис прекрасным местом для жизни, но в данном случае оно крепко осложняло ситуацию. Магоцы не знал, что беспокоило его больше. То ли толкучка на месте преступления, то ли побои, которые он мог получить от благонамеренных горожан. Отойдя от мальчика, он высоко поднял свой полицейский значок, показывая его толпе. Это несколько приостановило ее, но их с Джина яростные крики не успокоили толпу, пока все не увидели, что мальчик невредимый сидит на руках у отца. К сожалению, толкотня заставила их приблизиться, и все увидели опухшее лицо и невидящие глаза снеговика-лыжника, которые раньше были скрыты очками Элвиса. Это зрелище, наконец, остановило их, заставив в ужасе открыть рот. Но люди продолжали прибывать со всех сторон, включая и охрану парка, которая примчалась, ожидая, наверное, увидеть ли драку или чей-то сердечный приступ. Но к такой картине они были меньше всего готовы. Они остолбенели, как и все прочие, начисто забыв все свои навыки работы с толпой. Магоцы стал звонить по своему сотовому, а Джина неверными шагами бродил вокруг, размахивая руками, оттесняя людей и крича: «Полиция, освободите дорогу!» пока не побагровел и не охрип. Толпа немного отодвинулась, но недалеко, и Джина чувствовал себя так, словно пальцем пытается заткнуть дырку в плотине. На ум ему приходил Франкенштейн и гневная толпа. К счастью, полдюжины полицейских нарядов патрулировали в районе фестиваля и быстро появились на месте действия. Форма немедленно оказала воздействие, без промедления очистив пространство вокруг Джина и Магоцы. «Все равно, черт бы их побрал», — проворчал Джина, глядя, как внезапно успокоившиеся граждане с уважением кивали патрульным и, как им было сказано, подавались назад. «Вот в таких случаях хочешь снова натянуть мундир». «Я всем чуть не в нос тыкал значок, и никакого результата. Стоит показать этим ребятам медные пуговицы, и раз — все слушаются, как миленькие». Магоцы смотрел на полицейских, стоявших в оцеплении, надеясь, что знает кого-то из них по работе. «Тебе надо бы потерять шапку. Наушники как-то не прибавляют авторитета». Оба они помолчали, глядя на снеговика. Думали и чувствовали они то, о чем никогда не будут говорить, даже между собой. «Это было нелегко, — наконец сказал Джина, качая головой. — Что ты имеешь в виду? Ты когда-нибудь думал, как тяжело засунуть тело внутрь снеговика? Да этой минуты нет, а вот прикинь, как заставить ровно стоять обмякшее тело, пока ты обкладываешь его снегом?» Магоцы подумал: «Не знаю, может, оно было не таким уж обмякшим, то есть замерзшим, жестким или что-то в этом роде». «Да, или что-то в этом роде. Убийце должен был кто-то помогать». Джина на минуту задумался и отрицательно покачал головой: «Не знаю. Это все так дико, так бредово, что обычно над такими вещами работают в одиночку. Держу пари на 1 000 000 баксов, сколько бы мы ни копались в Национальном центре информации о преступности, не найдем подобных примеров. Даже спорить не буду. Вот черт, а я уж думал расколоть тебя на легкие деньги. Джина отошел на несколько шагов, продолжая внимательно рассматривать снеговика. Предполагаю, его что-то подпирает. Мы даже не знаем, есть ли там тело. Может, только голова? Господи Иисусе, Лео! Да это же ты помешан на логистике, а я просто рассматриваю различные возможности. Но думаю, что первым делом стоит ответить на вопрос, зачем вообще понадобилось замуровывать мертвеца в снеговике. Это, конечно, не самое подходящее место для тела. Этот тип шел на серьезный риск, занимаясь подобным делом в общественном парке в ночь перед таким мероприятием. Джина проходит 3 этапа при каждом убийстве. Первый этап — тот момент, когда он видит в жертве личность. Обычно этот этап быстро проходит, потому что он слишком тяжел. Второй этап — отстранение, когда надо действовать на месте преступления, подавляя в себе все человеческие чувства. В ходе 3-го этапа приходит ярость, которая не покидает его до закрытия дела. На этот раз она пришла слишком быстро, подумал Магоцци, глядя, как краснеет лицо его напарника. Проклятье! Ты понимаешь, что меня по-настоящему бесит? Ради бога, это же праздник для детей. Каким же надо быть подонком, чтобы поместить тело там, где дети смогут найти его? Он вытащил свой сотовый и быстро набрал номер. Надо остановить Анжелу, прежде чем она с детьми явится сюда. Пока Джина разговаривал с Анжелой, Магоцци подозвал пару полицейских в форме, которые бродили по полю среди снеговиков, оглядывая место преступления, которое надо обнести ярко-желтой лентой, рулоны которой висели у них на запястьях. «Обтяните ко мне пространство в 50 футов вокруг снеговика». «Нет проблем. Вокруг какого именно?» Магоцци ткнул большим пальцем за спину, и копы присмотрелись. У младшего перехватило дыхание, и он торопливо сделал шаг назад. Коп постарше посмотрел на мертвые глаза трупа в снеговике и подошел поближе. Лицо у него осунулось. «Иисус, Мария и Иосиф!» — прошептал он. «Да это же Томми Дитон!» Магоцци полез в карман пальто за блокнотом. «Ты его знаешь? Уверен?» «Да, черт побери, я его знаю. Ездил с ним 2 недели перед тем, как его перевели во 2-й участок. Минуту, то есть он один из нас?» Старый коп кивнул с каменным лицом. «Проклятье! Он был таким хорошим парнем, любил свою работу». Магоцци чувствовал себя так, словно получил удар в живот. Он повернулся, чтобы внимательно рассмотреть лицо в снеговике и увидеть в нем какие-то знакомые черты. В городе так много копов. Немалая часть из них переходит из участка в участок, меняются сменами, уходят в другие отделы. Знать всех просто невозможно. Магоцци почувствовал вину за то, что не знал этого парня. Он посмотрел на Джина, который засовывал сотовый в карман. «Ты слышал?» «Слышал. Парень, это еще хуже». Внезапно на парковке началась суета. Подъехал фургон криминалистического отдела, по дюймам прокладывая себе путь в толпе журналистов, зевак и уставших патрульных, которые силой расчищали ему путь. Из-за спин полицейских репортеры выкрикивали вопросы, но в эту минуту Джимми Грим и его техники вылезли из фургона и начали выгружать оборудование. «Ты только посмотри», — с отвращением сказал Джина, — «почище стервятников». «Черт побери! Они что думают, будто криминалисты им сейчас что-то расскажут? Они даже еще не были на месте преступления!» «Джимми вообще никогда не говорит с прессой. По-моему, за его голову награда назначена. Я думаю, что первый репортер, который заставит его что-то буркнуть, обретет национальную известность». Магоцци продолжал смотреть куда-то вдаль, пока Джимми Грим и его команда в белых комбинезонах брели по полю в их сторону, разительно напоминая снеговиков, мимо которых они шли. «Счастливого Нового года, детективы!» — подойдя, мрачно сказал Джимми. «Так и было час тому назад», — пробормотал Джина. «Слышу. Рассказывают историю, как вы вчера спасли женщину из багажника машины и решили, что это хорошая примета. Скорее, предвестие кошмара. Вполне возможно, вздохнул Джимми, и его взгляд обежал поле, запечатляя в памяти все приметы, о которых потом стоит вспомнить. Итак, покажите мне, что вы нашли. Магоцы и Джина отошли в сторону, дав Джимми возможность долго и внимательно рассматривать снеговика. Если он и был изумлен, то не показал этого. Надо его целиком в мешок уложить. Где-то могут остаться следы. Магоцы, чуть приблизившись, понизил голос. Джимми, кажется, он опознан. Томми Дитон работал во втором участке. Грим несколько бесконечных секунд смотрел на Магоцы, коротко выдохнул, повернулся к сотрудникам и стал рявкать команды, как заправский сержант. Сделать фотографии, обернуть этого Деда Мороза полиуретаном и облупить, как яйцо. Позаботьтесь, чтобы не потерять ни крупинки корки, и ради бога повнимательнее. Я предполагаю, что под всем этим снегом мы найдем что-то вроде подпорки, и хочу, чтобы все было досконально отснято, прежде чем мы его уложим. Пока Джимми давал указания, коп постарше, который тянул ленту, подошел к Магоцци и Джина. Его рация молчала, но он продолжал держать на ней руку. С минуты он молчал, не произнося ни слова, а потом сделал глубокий вдох. «Мы нашли еще одного», — тихо сказал он, движением головы показав на круг синих мундиров, окружавших какого-то снеговика на другом конце поля. «Он тоже один из наших. По имени Тобби Майерсон. Тоже работал во втором участке». Где-то на заднем плане Джимми продолжал давать указания. Линия полицейских продолжала оттеснять зрителей подальше от места преступления. Представители прессы все так же выкрикивали вопросы. Все в парке и выглядело, и звучало так же, как и 5 секунд назад. Трое человек, которые знали, что это не так, Магоцци, Джина и пожилой коп, несколько секунд просто молча смотрели друг на друга, боясь посмотреть куда-то еще. Наконец Магоцци решился обвести взглядом поле, останавливаясь то на одном снеговике, то на другом. «А сколько тут вообще фигур?» «Самая малая сотня», — сказал Джина. Коп покачал головой. «Вдвое больше? А что, по-вашему, мы должны делать?» Магоцци и Джина обменялись взглядами, а затем оба посмотрели в сторону парковки, где длинные объективы видеонаблюдения фиксировали происходящее. «Гнать всех отсюда», — сказал Магоцци. Глава 4. Теперь в парке собралось больше сотни полицейских из самых разных отделов, но все равно потребовалось более получаса, чтобы развалить все детские работы. Джина и Магоцци переместились в самый центр открытого поля, чтобы иметь максимальный обзор, и со сведенными спазмом желудками ждали, что вскинется чья-то рука в синем рукаве и чей-то крик оповестит об еще одной страшной находке. Вокруг стояли всего лишь снеговики, но Магоцци почему-то казалось, что он находится на месте массовой бойни, где криминалисты и копы систематически и тщательно уничтожают одно тело за другим. С падением каждого нового он сжимался, и у него перехватывало дыхание в ожидании самого худшего, в соответствии с естественным для его профессии пессимизмом, который быстро проходит и снова откладывается в долгий ящик. Пока на поле больше ничего не появилось. Большинство родителей уже давно увели своих детей, но несколько остались и с какой-то мрачной радостью смотрели на происходящее, не обращая внимания на испуганное выражение на лицах их отпрысков. «Господи Иисусе!» — вскипел Джина. «А что, если арестовать этих засранцев за издевательство над детьми?» «Не думаю, что это их остановит. Ты же понимаешь, к чему это приведет, не так ли? Их дети весь месяц будут с криком просыпаться по ночам, а потом мама и папы подадут иск на полицию за то, что она не обеспечила психологическую помощь. А все почему? потому что они толкутся вокруг, подсматривая и подглядывая, надеясь, черт побери, что им удастся увидеть какого-нибудь мертвого беднягу и порадоваться в конце дня, что это не их тащат на носилках. Все это было очень грустно, и Джина почти не шутил. Возможно, он был почти прав. Один из молодых полицейских с красными от мороза ушами и носом выбрался из безликого моря синих мундиров на дальнем конце поля. На лице его была смесь отчаяния и радости, и он хрипло закричал: «Все проверены, детективы, больше ничего нет». «Ну, слава богу», — со вздохом облегчения сказал Джина. Коп кивнул, глядя на поле, где были раскиданы жертвы их расправы. Истоптанное ногами поле под полуденным солнцем превратилось в снежную кашу. «Вы их знали?» — наконец спросил он. Магоцы и Джина грустно покачали головой. «Я тоже. Но у меня такое чувство, будто мы были знакомы с ними». Полицейский отошел, не проронив больше ни слова. Без сомнения, он в первый раз задумался, что и он смертен. Магоцы и Джина, последовав за ним, на полпути наткнулись на Джимми Гримма. «Я искал вас, ребята. Первого мы раскопали. Пошли посмотрим». Первым делом им бросилось в глаза, что тело Томми Дитона было примотано к деревянному указателю для разметки лыжных трасс, и в дело пошла обыкновенная синтетическая желтая веревка, которую можно купить где угодно, от бакалейной лавки до бензозаправки. Подбородок Томми опустился на грудь без подпорки из снега. И Джина подумал, что это самое печальное зрелище, которое ему доводилось видеть. «Ребята, а вы не могли бы срезать веревки? Сначала доктор Рамбахан должен осмотреть их. На 494-й столкнулись машин 20, и он застрял там, но скоро появится». «Вот и ответ на твой вопрос, Джина», — сказал Магоцци. «Какой вопрос?» — уточнил Джимми. «Как заставить труп стоять прямо, чтобы ты мог сделать из него снеговика?» Джимми кивнул. «И лыжи не просто для опоры. Парень серьезно занимался ими. Костюм его стоит самое малое — 600 баксов, а за лыжи и палки прибавь еще 1000». «Снова смотрел домашний телемагазин?» «Если бы». «Трое детишек, двое из которых в лыжной секции. Каждое Рождество они меня просто раздевают. Пытался уговорить их заняться чем-то подешевле, но куда там?» Он подошел к телу Дитона и показал на висок. «Один выстрел, малый калибр, но, скорее всего, его уложили на месте. Выходного отверстия нет, так что его пулю мы найдем при вскрытии. И на коже головы следы порохового ожога. И, по всей видимости, стреляли в упор». Грим нагнулся к подносу, на котором лежали аккуратно сложенные мешочки для вещественных доказательств, и взял один, где покоился потертый кожаный бумажник. «Вот это я у него и нашел. Удостоверение, кредитная карточка, 278 баксов наличными». Взгляд Магоцци скользнул к поясной кобуре Томми Дитона, где должен был быть его служебный пистолет, но его не имелось. И нет оружия. «Верно. А что с Майерсоном? Его уже извлекли из снега?» «Сейчас над ним работает целая команда. Давай пройдемся, пока мои ребята фотографируют Дитона». Они позаботились оградить место преступления, широко растянув ленту, которая оберегала лыжню, тянувшуюся из редкого леска. Единственная лыжня, которая вела от Томми Дитона прямо к Тоби Майерсону. Конечно, сотни людей, топтавшихся здесь до того, как протянули ленту, вели себя достаточно беспечно, и Магоцци понимал, что шансов найти какие-то следы не имеется. Но пара криминалистов уже тщательно прочесывала лес, согнувшись под тощим тополем, и аккуратно собирали пинцетом мелкие кусочки коры. Хороший знак. «Вы что-нибудь нашли?» — с надеждой спросил Джимми. «Может быть. Обнаружили свежие кусочки коры. А поскольку бобры спят, надеемся найти и пулю. Возьмите несколько ребят с поля и расширьте сеть поиска вокруг лыжни на несколько сот ярдов. Осмотрите каждое дерево». «Они уже идут. Будем держать вас в курсе дела». Тобби Майерсон выглядел точно так же, как его партнер из второго участка. Он тоже стоял на лыжах, примотанной к маркеру желтой веревкой, но его правая рука висела под странным углом, а рукав лыжного костюма был изодран и пропитан почерневшей кровью. Магутса стоял неподвижно. Двигались только его зрачки, которые воспринимали все подробности. Из раны на руке кровь так и хлестала. Где же она?